К этому времени она уже почти подошла к каменной стене, разделявшей луг и дубраву на холме. Иногда они с Каролиной гуляли по этому маршруту, но не решались зайти в лес, поскольку тропинок не было видно, а под деревьями росли густые заросли крапивы. Но сегодня Розалинда разглядела потайную калитку в самом углу ограды, а за ней узкую тропинку, которая вела в лес. Она тронула засов, и калитка сразу распахнулась. Уже очень скоро Розалинда оказалась по ту сторону стены. Тропинку, казалось, совсем недавно расчистили, по обе стороны валялись срубленные кусты крапивы, но ей все-таки удавалось лавировать между ними, не приподнимая подола платья. Уже в самой чаще она вдруг осознала, что в лесу очень тихо. Приглушенным казался даже отдаленный щебет птиц, и Розалинда подумала, не лучше ли вернуться. Что, если она встретит? Впрочем, кого она могла здесь встретить? Кролик или заяц, прошмыгнувшие прямо перед ней, заставили ее сердце учащенно биться, но любопытство взяло верх, и она продолжала идти вперед, пока тропинка, изогнувшись за стволом огромного дуба, не вывела ее из влажной прохлады леса на залитый солнцем зеленый склон холма. Он скорее был похож на парк. Трава здесь была ровно подстрижена, не то что на заросших лугах, по которым она шла совсем недавно. С южной стороны открывался вид на поля, далекие деревушки и склоны холмов, а при богатом воображении можно было даже представить себе берег моря, протянувшийся у самого горизонта. А пушка, на которой она стояла, спускалась вниз еще ярдов на 700, а потом снова начинался лес. Оглянувшись по сторонам, она заметила справа, чуть ниже по склону, какое-то строение, скрытое за деревьями. Это была маленькая беседка, удивительно пропорциональная в своей конструкции, простое с виду деревянное строение в форме восьмиугольника, выкрашенное в нежно-голубой и кремовый цвета с темно-зеленой пирамидальной крышей и решетчатыми стенками. Поскольку беседка стояла на склоне, задний вход находился на уровне земли, а спереди в беседку можно было подняться по ступенькам. В стенах были углубления наподобие широких подоконников, заваленные мягкими подушками. Деревянный пол был отполирован, как и опоры крыши. Беседка выглядела новенькой и блестящей. Во всяком случае, в ней до сих пор пахло свежей краской и лаком. Странно, что Каролина ни разу не предлагала прийти сюда, да и ее мать никогда не рассказывала про эту беседку. Но, может, она просто вторглась в чужие владения? Впрочем, она знала, что Фредериксы были добрыми и гостеприимными соседями и вряд ли стали бы возражать против ее прогулки по их территории. Розалинда скинула туфли и устроилась на сиденье слева, так, чтобы смотреть на склоны далекие холмы. Солнце вышло из-за туч и стало заметно теплее. Легкий ветерок играючи носился вокруг. Ей в самом деле нужно было сосредоточиться на своих проблемах, но, оказавшись в такой благодати, она совсем не хотела думать о грустном. Здесь она чувствовала себя как дома, а подушки были такими мягкими и уютными. Беседка выглядела, как бы это сказать, словно солнечный купол в поэме «Кубла-хан». Только, разумеется, вокруг не было ледяных пещер. Если бы у нее были цимбалы, она бы сыграла на них, и, возможно, ей бы удалось увидеть самого поэта с горящим взором и развивающимися волосами. Сразу вспомнила, что недавно и сама она отведала божественного нектара и райского молока. Глубоко вздохнув, она поудобнее устроилась на подушках и закрыла глаза, чтобы лучше слышать отдаленное пение птиц и чувствовать ласковую прохладу ветерка. Но прошло какое-то время, и ей показалось, что это вовсе не ветерок, а чья-то рука нежно теребит ее волосы. Прикосновение было таким приятным, что она без опаски открыла глаза. Ее первой мыслью было то, что Каролина все-таки отправилась следом за ней. Но хотя сходство с Каролиной было очевидным, женщина, которая сидела рядом, была не молодой и худой, а усталое лицо выглядело бледным и болезненным. Розалинда заметила, что на ней было строгое платье, фасон которого она помнила еще с детства. Женщина по-матерински тепло улыбнулась Розалинде и жестом предложила положить голову ей на колени. Что-то охотно сделала, на миг вообразив себя ребенком. Розалинда вдруг почувствовала, что не нужно ничего говорить, и женщина тоже молчала, лишь улыбалась и гладила ее волосы, а потом, словно приняв какое-то решение, свободной рукой потянулась и взяла что-то с сиденья. Это был маленький томик в коричневой обложке, тисненный золотом, явно новый, поскольку Розалинда уловила запах свежих хрустящих страниц. Улыбаясь все так же по-матерински, женщина раскрыла книгу на титульной странице и придвинула ее к Розалинде, чтобы та смогла прочесть, не поднимая головы. Розалинда Маргрейв, Блэкуолл Парк. Розалинда отчетливо понимала смысл этих слов, но почему-то не испытывала ни удивления, ни тревоги, лишь любопытство. Ей было интересно, что произойдет дальше. А между тем женщина повернула книгу к себе и начала читать вслух. Но это не было обычным чтением вслух, поскольку сцены оживали прямо на ее глазах, и главные герои, среди которых были она сама, ее мать и Дентон Маргрейв, двигались и говорили, как в жизни. Это было сложно описать, но Розалинда как будто играла роль в спектакле, произнося монологи и испытывая настоящие чувства, и в то же время сознавала, что лежит на коленях у женщины, которая читает ей сказку. И эта сказка, оказывается, написана ею самой, но уже замужней дамой. Все началось, когда спустя 2 дня она вернулась в Бейсуотер в твердой решимости отказать господину Маргрейву. Но она не рассчитывала на последовавшую за этим реакцию матери. Когда все методы убеждения были исчерпаны, Сесили Форстер заявила, что сегодня же ночью покончит с собой, так как не желает жить с такой бессердечной, жестокой дочерью, не способной расстаться со своими глупыми представлениями о любви, которая, в отличие от богатства и социального положения, эфемерна, и понять, что нужно ей и ее матери для счастья, если бы только она сама это знала.